«Не кипятись, горячий парень», — выдал я, смотря на разбушевавшегося изгнанника. «Ты, это ты научил аватара сражаться, как и его друзей», — полуутвердительно выдал Зука, быстро сокращая между нами расстояние и пытаясь надо мной нависнуть. «Да, а что случилось?» Тут мой собеседник заметил мой вид, а я был очень похож на мумию, а потому слегка стушевался, особенно отметив забинтованное лицо. «Ничего, ну-ну, не надо стесняться, расскажи мне о том, как тебя отделался Кка, я им горжусь». «Что, это кто?» «Ну, парень из племени воды». «А-а, не-е-е, меня временно отбросил аватар, а потом вмешался Джао, которому пришлось попотеть, справляясь с твоими друзьями», — нехотя ответил парень, и впрямь чувствуя долю уважения к тому парню с бумерангом, которого отделал еще на Южном полюсе. «Ну ладно, ты давай сильно не напрягайся, я скоро исцелюсь, и мы с тобой поспарингуемся». «Ты серьезно?» «Да, и у меня была причина для такой самоуверенности, заключалась она в моем статусе». «Статус, имя, Георгий, тело, 273, дух, 1, божественный учитель 1 ранг 1-10, абсолютный стиль мягкой силы начального ранга, освоение 18%. Свободный слот. Мое тело повысилось до троечки, и сейчас постепенно остальные параметры, которые я не развивал, будут подгоняться до этого значения, в том числе и регенерация тела, а чтобы тело лучше погонялось, требовалось хорошее питание и здоровье этого самого тела. Денек-другой, и я буду огурчиком. Как, ошарашенно заявил Зука, смотря на абсолютно здорового меня, уверенно тренирующегося на палубе. Что как, это движение? Ну, это движение берет свое начало с основного принципа устойчивости. Да я не об этом, тут же вспылил парень. А о чем? Почему ты здоров? Где ожоги? Раны? Как ты это сделал? На меня натуральным образом насели, и будь у меня верхняя одежда, наверняка попытались бы схватить за грудки. Это особенность моего тела, полученная благодаря благословению духов. Я понимаю твои резоны, но ничем помочь не могу. Хорошо, ладно. Пусть так, не расстраивайся, нас еще ждет честная битва, где ты сможешь выпустить все раздражение, а потом познаешь ужасающую участь ученика. Ха, ты думаешь, у тебя будут силы после нашего боя? Набычился парень. Сейчас и проверим. Давай, Зука, четче, резче, твои движения должны быть стойкими, сильными и несгибаемыми, почки как камень, но более гибкий. Вдруг корабль накренило, и бедный парень, утомленный пятым за сегодня спаррингом, чуть ли не покатился кубарем в сторону борта. Я же остался на месте, довольно стойко перенося изменения баланса и угла наклона, благодаря перетеканию области нагрузки. С момента нашего отбытия из страны огня и моего исцеления прошло несколько дней, за которые я успешно создал себе репутацию. Да, меня за спиной называют монстром, но изредка и от лица совсем юнцов, увы, старичков так просто не впечатлить, а ведь всего-то и стоило устроить несколько хороших тренировок с боем 1 против 2, 3, 4 и так до 10 соперников. Самое забавное, что мое освоение скакнуло на 1%, когда я спал, первая моя реакция заключалась в удивлении и поиске сообщения об ошибке. Но потом, хорошенько подумав, поразмышляв, да проверив все свои ощущения и мысли, воспоминания, заметил отклик. Кажется, один из моих учеников, и скорее всего с острова Киоши, неплохо продвинулся на пути собственного мастерства, выдав мне бонус как тренеру. Но главным в этом было то, что на этом уровне освоения шла очень интересная база по борьбе с несколькими противниками. А уж как это здорово можно проворачивать в полном освоении МММ, сказка. Удалось проверить в роли тренера. Я сам могу подняться. Отбили мою протянутую ладонь, и гордый принц огня, опираясь на борт, принялся подниматься. «Зука, вспыльчивый мой ученик, я не сомневаюсь в том, что ты можешь, а чего нет. Вопрос в том, когда, вот, например, сейчас ты можешь подняться сам, но с моей помощью это выйдет быстрее, а самое главное — полезнее для организма. Хочу напомнить, парень не стал артачиться и принял мою вторую попытку себе помочь. Ты, в отличие от меня, восстанавливаешься куда дольше и можешь сильно себе навредить, работая на износ. ТЦС, раздражаешь». Мы добрались до рубки управления, перед входом в которую Зука все же перестал на меня опираться и принял гордый вид. «Кто приказал сменить курс?» Тут взгляд беглого принца заметил дядю. «Дядя, что случилось?» «Уверяю, принц, это вопрос первостепенной важности», — выдал старик, увлеченно рассматривая доску для Пайшо. «Это связано с аватаром?» Слегка подобрел парень, считая, что дядя что-то узнал об их цели. Это еще важнее. Пафосно начал Ира, но потом сдулся и продолжил растерянным голосом. «Кажется, я потерял кост с лотосом». «С лотосом?» – растерянно переспросил Зука. «Для игры в Пайшо она очень нужна, хоть многие ее и недооценивают. Ты изменил наш курс ради какой-то кости. Ох, ты тоже недооцениваешь лотос, племянник». Я стоял у дверей и весело поглядывал на их перебранку. Разница жизненного опыта видна сразу, в виде приоритетов, понимания общей ситуации, а также оценки окружающих. Увы, до тех пор, пока Зука сам не захочет поменяться, либо пока жизнь не вынудит, его дяде придется несладко. «Аррррх, Георг, идем, у меня есть пару приемов, которые я бы хотел опробовать. Не стоит юлить, скажи прямо, что хочешь выплеснуть раздражение в безуспешной попытке меня одолеть. Хе-хе-хе-хе, хэррррр, бедняга. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз, боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 11. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 11. Ты не хочешь пойти с нами? Нет, зачем мне портить вам прогулку по лавкам? Ведь для присмотра за мной придется тратить силы и внимание. Я пожал плечами, уже прикидывая, как бы устроить себе хорошую водную тренировку. Хорошо, хорошо, идем, принц Зука, лотос сам себя не найдет. Айра потащил парня, оставляя меня наедине с командой корабля. Дальше начался мозговой штурм, который перерос в жаркий и интенсивный спор с интендантом корабля. Так как мы сейчас были на большой глубине и при этом недалеко от берега, я решил слегка потренироваться на дне. Для закрепления в воде нашлись хорошие, тяжелые и плотные оковы, а вот для дыхания пришлось быстро сколачивать большую бодейку. Увы, сколоченная бодейка, несмотря на все ухищрения, требовала времени для своей полной изоляции, а потому пришлось использовать большой котел, благо запасной был на корабле. А для того, чтобы дышать, была использована соломинка, которая будет одним концом у меня во рту, а вторым в воздушном мешке котла. Первая тройка погружений была для проверки, а также подбора грузил на котелок, чтобы тот удерживался на дне. А дальше, да, началось очень веселое времяпрепровождение, толща воды создавала значительное затруднение даже для прямых ударов, что уж говорить про полноценные ката. Неудача, неудача и снова неудача, еще и правильный подбор дыхания через узкую трубочку сильно усложняло задачу. Безуспешно прозанимавшись час, я вынырнул, чтобы перевести дух, да помедитировать, это должно помочь взглянуть на ситуацию иначе. К тому моменту, когда я отправился вновь на дно, на корабль принялись возвращаться солдаты с подносами, забитыми покупками. Следующая попытка оказалась более успешной, так как я решил не зацикливаться на правильном исполнении ката, а полностью положиться на саму суть своего стиля. Мягкая сила, слияние и использование внешних сил, отсутствие грубого противоборства, самому стать водой. Здесь позволить руке отклониться в сторону, чтобы в следующий момент провести хлесткий удар, здесь отвести ногу, позволив ей самой доплыть до необходимой точки. Нововведения оказались настолько приятными, что я полностью погрузился в это состояние. «Где он? Кто?» Растерявшийся караульный громко промямлил в ответ на резкий вопрос явившегося принца. «Георгий, на дне, принц, Чета, что он там делает? Он точно там? Как давно?» Зука не доверял Георгию, особенно с учетом того, что тот сам предупреждал о своей лояльности аватару. «О, вы уже вернулись?» Довольный, но очень уставший голос прервал так и не начавшийся ответ солдата. «Да, но ненадолго, у нас появилось срочное дело». Зачем-то принялся объясняться принц, скрывая истинную цель. «Удачи, а я отдохну и снова на дно. Оказывается, тренировки в воде очень полезны и интересны. Тебе, кстати». Потом перебитый тренер пожал плечами и отправился к коку, ему срочно требовалось закинуть топливо. А тем временем я уже организовал людей для миссии и приказал подготовить катер. Несмотря на помощь в организации будущего поиска, генерал был недоволен тем, что племянник пошел на сделку с пиратами. И нет, дело не в какой-то там иллюзорной чести или гордости, дело в холодном расчете. Пираты – это отбросы и ненадежные элементы, они в любой момент могут предать, а уж об их способности в поддержании дисциплины верилось еще труднее, чем в честность. Будьте бдительны, хоть эти ребята и наши временные союзники, они нам не друзья, они пираты и преступники, так, что сохраняйте настороженность и внимательность. Есть. Хором ответили солдаты и маги огня. Уж кого-кого, а дракона Запада они уважали. Тем временем одна юная повелительница воды тихонько поднялась, и чтобы не разбудить друзей, направилась к реке, прихватив свиток воды. Да у девушки получился водяной хлыст, но даже так его исполнение было намного хуже, чем то, что продемонстрировал Энг в своей первой попытке. А как говорил Георгий, есть талант, а есть тяжелый труд, и если без первого жить можно, то без второго ничего кроме падения тебе не светит. А потому Катара принялась тренироваться в одиночестве, чтобы компенсировать разницу между ней и монахом. Девушка знала, что аватар быстро постигает стихии, обладает памятью предков и так далее, но с человеческой точки зрения завидовала и старалась не отставать. Неожиданный звук отвлек от увлекательного процесса постижения магии, а стоило ей увидеть высадку пиратов и людей огня, как она мигом развернулась, чтобы столкнуться к обнаженным торсам противника. Тело стало действовать раньше разума, и по пирату ударила отработанная связка ударов, минующая мышечную защиту, а вслед отправился удар в пах. Резкий рывок в сторону не помог сбежать, так как там ее поджидал более опасный и серьезный враг, мигом узнавший движение девушки. Сатка вскочил от тревожного крика мама и тут же метнул бумеранг в сторону подозрительного шума. А, что произошло? Аэнг раскачивался дольше, а потому не успел сообразить, как оказался упакован в сетку. Аркх, держись, я сейчас тебя спасу. Попытка приблизиться к товарищу была прервана ринувшимися на перерез пиратами, которые, словив два больных, но быстрых тычка, быстро оказались на земле. Но пока парень брал нож, пока подбегал к другу, на шум сбежались остальные члены рисковых торговцев и завертелась битва. Юный воин воды имел талант, хорошее тело, желание и прекрасного учителя. Да что там говорить, у него даже опыт имелся. Но всего этого было мало, потому численное преимущество и более обильный опыт сделали свое дело, добавляя пленника. «Отлично, отдайте мне пленников, и вы получите свой свиток обратно». Зука уже предвкушал, как будет наслаждаться восстановленной честью. «Я бы не советовал вам это делать, господа пираты. Капитан, можно я его заткну?» Один из бойцов с большим фингалом под глазом уже доставал какую-то даже на вид грязную тряпку. Не стоит быть таким радикальным, вы же не хотите упустить выгоду от поимки аватара. Вы, что идиоты? Малец хочет настроить нас друг против друга, а вы и рады. Принц злился, а потому был недалек от того, чтобы применить силу. Ты и сам не сильно взрослый. Тут же возмутился Сатка. Друг, прошу помолчи. Тихонечко выдал Энг. Друзья, товарищи. «Братья-торговцы, вы ведь понимаете, что награда хозяина огня, за настоящего аватара, превышает цену какого-то жалкого свитка». Продолжал подводить к смуте юный воин. «Арх, вы пожалеете о своем решении». Не стал дожидаться дальнейшего развития Зука, атакуя огнем вместе с другими магами. Тут же засвистели стрелы, которые пронзили самых нерасторопных пиратов. Морские разбойники тут же воспользовались своими трюками, разбрасывая дымовые бомбочки, внутри которого ориентируется лучше воинов огня. Душераздирающий крик вынудил пытающихся украсть корабль детишек ускориться. А тем временем пираты предприняли попытку сбежать, уж узнать крик собственного капитана они смогли. Не дайте этим отбросам уйти. Отбросив от себя труп пирата с обгоревшим лицом, Зука ринулся в погоню. Огненными стрелами паруса пиратского судна были повреждены, а быстроходный катер народа огня быстро предоставил шанс взять на абордаж пристанище аватара. Скоротечная схватка, и вот принц в одиночестве пытается справиться с тремя противниками, а благодаря опыту схватки с мастером используемого стиля, он сумел ударом ноги отбросить Сатку. Но тут два водяных хлыста отбросили Зука к борту, вышибая весь воздух. «Анг! Тэм! Аппа!» В ответ радостно крикнул монах, привлекая внимание спутников. «Как он здесь оказался? Свисток! Я же говорил, что он пригодится! Нам повезло, что у нас были запасы денег! Угу!» А тем временем принц поднялся и, оглядев округу, заметил, что в одиночестве плывет к водопаду. Тем временем его катер остановился на берегу, где находился дядя и отряд зачистки. «Мда, не такую я представлял себе первую тренировку в воде! Ты чем занят?» Навис надо мной принц Зука, капая на мое тело водой. Я сдвинул соломенную шляпу, которую одолжил у одного из бойцов, и приоткрыл один глаз. Отдыхаю, а еще жалею отсутствию вкусного напитка и красотки под боком. Принц Зука, вам стоит переодеться. Тут же вмешался Айра, спасая нервные клетки своего племянника. закончилось то бы все очередным боем, где я бы всухую повалял парня по палубе, совершенно не добавляя ему спокойствия. А так он попыхтел, но все ровно отправился к себе в каюту. Хе-хе-хе, вернется и обрадую его новостью, что нашел кость лотоса в рукаве, довольно заявил старик. Сомневаюсь, что он это оценит. Пожал я плечами. Судя по тому, что я видел, ваше дело закончилось совсем не так, как желал наш резкий друг. Да, но и хорошее дело мы сделали. КХМ, ваша улыбка выглядела пугающе, а потому я не стану спрашивать подробности. И если вы не устали, то давайте поговорим о водной тренировке. Как минимум одну стоит провести. ХММ, даже не знаю, согласится ли принц на водную тренировку. Еще сильней, быстрее, жестче. Не забывайте про точность, но не акцентируйте на ней внимание. В строю вам все ровно нужно будет только тыкать вперед, а не попадать в мишени. Я тренировался, тренирую других, да, так уж получилось, что, осваивая свой стиль, я стал намного лучше понимать, как и чему учить в нем других. Я и раньше хорошо тренировал, но с пониманием повысилась эффективность. Это как перевести некоторые навыки из подсознательной в сознательные. Что-то вроде взятия под контроль дыхания, например, перевод его с легочного на диафрагменное, или переход с ротового на носовое. И поняв такую простую, но очевидную истину, я решил спроецировать ее на мой основной и главный навык, на тренерство. А потому сейчас пытаюсь тренировать других, не задействуя учительскую способность, используя для уроков другую область. Совсем выключить, конечно, не выходит, и некую уверенность и интуитивное понятие я получаю, но основная нагрузка идет на мое осознанное обучение других. И чего ты решил этим заняться? Неподалеку сидела Ира, попивая чай, да иногда давая советы, за что я был ему благодарен. Ну, во-первых, для лучшего понимания своего дара, а во-вторых, послушав рассказы произошедшего, я был возмущен. Раз уж у вас малый контингент сил, а противник аж сам аватар, то вам необходимо дрючить солдат, чтобы вы были маленьким, но очень зубастым отрядом, не элита, конечно, но близко. А то, где это видано, чтобы какие-то пираты наносили раны армии, будучи потрепанными и находясь в невыгодном положении. Эх, тяжело вздохнул генерал. Нет, я вас не обвиняю, уж вы-то явно знаете, что и зачем делаете. А вот тебе, Зука, минус. Кто тебе разрешил выдавать мне оценку? Тут выбежал подслушивающий изгнанник. Запретишь сразу, как сможешь меня одолеть. Нагло ухмыльнулся я, провоцируя парня на хорошенькую разминку. Пошли, я покажу тебе свое право, молодежь. Пряча ухмылку в чае, заявила Ира. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 12. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 12. Нет, нам нельзя лететь. Это еще почему? Возмутилась Катара. А как вы думаете, нас постоянно отыскивают люди огня и звука? Аппа привлекает слишком много внимания. Продолжил убеждать напарника Всадка. Эй, Зубр же продолжал лениво лежать, ожидая, когда двуногие наконец-то закончат свои разговоры. Я вам говорю, нам точно нужно идти, не лететь. Из чего это ты решаешь? Я лидер. С полным удивлением таким вопросом, ответил парень. Кто? С чего ты вообще решил, что ты лидер? Я самый старший, и воин. А еще Георгий называл меня самым рассудительным из нашей компании. Если кому и быть лидером, так это Ангу. Голос девочки стал каким-то приторным. Он ведь аватар, он мальчишка. Тут же тыкнул в монаха парень. Маг воздуха не подвел, повиснув на одном из рогов Зубра, выставляя свою филейную часть на показ. Ага, ох, мальчишки, все бы вам только лидерами быть. Проспорив еще десяток минут, компания наконец-то успокоилась и двинулась вслед за лидером, не забывая его подкалывать. Конечно, никто им не поспешил объяснить, что на территории, где ты нашел ловушки народа огня, стоит быть тише. Совсем не удивительно, что вскоре кармическое воздаяние достигло адресатов в лице неожиданного нападения людей огня. Вот только отряд охотников, которые в основном промышляли отловом животных, ничего не смог противопоставить слаженной группе, которую поддерживает хоть и юный, но полноценный мастер магии воздуха. Как бы ребята ни спорили и не подкалывали своего товарища, не признать того, что Сакка был воином, они не могли. И вот когда битва почти закончилась, вступила третья сторона, которая попыталась эффектно заявиться. Но стоило первому из них, некоему парню с двумя мечами-крюками спрыгнуть с дерева и атакуя в спину воинов огня, как он тут же получил пяток ударов, которые превратили его руки в повисшие плети. Эсте, договорить он не успел, отправляясь в страну снов. Что будем делать? Это вроде не воины огня. Аанг потыкал кончиком ноги в связанное тело. Что-что? Спросим у нашего лидера, заявила ехидно Катара. Шлеп. Смачно пощечина привела в чувство долговязого лучника, который продырявил одежду Сокки, а потому он был зол. А что? Кто вы такие? Чего вы тут делаете? Вы заодно с людьми огня. Резко насел парень, благо зверское лицо, искаженное в гневе, помогало. Что? Нет. Аж выкрикнул парень, после чего закашлял. Мы борцы за свободу. Мы сражаемся против людей огня. Хэймэм, вот как? Сокка чувствовал себя виноватым и даже испытывал стыд за то, что избил их. Давайте их тогда развяжем, предложила единственная девушка команды. Закончив с приведением неожиданных пленников в сознание, обе группы решили познакомиться. Я Сокка, меня зовут Энг, я Катара. Приятно познакомиться, ответил, судя по поведению, лидер борцов, но обольстительную улыбку выдать не смог из-за расплывающегося синяка на лице. Я Джет. Заметив, как Джет дернулся, Сокка тут же неожиданно заинтересовался деревьями и теми красными листочками вдалеке. И это никак не связано с воспоминаниями о том, как он в ходе боя оступился по этому самому лицу. А это мои товарищи Лангшот, Снирс, Пипсквик, Смеллерби и Дюк. Первым был худощавый лучник, с которого и начали допрос, дальше шел крупный парень с пучком на голове. Третий был настоящий гигант, широкий, высокий, даже на вид сильный, а уж как громко он падал. На фоне двух коротышек Смеллерби и Дюка, Пипсквик выглядел еще огромнее. Звероватый парень с красными полосками на щеках и круглой прической, был заместителем лидера. Дюк же был самым младшим членом их отряда, а также обладателем шлема, который явно имел больший размер, чем голова парня. И что вы тут делали? Мы долго выслеживали этот отряд, не зная, как их отвлечь. Ладно, быстро сдался Сокка, так как, увы, не знал, что еще предъявить. А ведь он видел взгляд этого Джита на сестру, а потому должен был бдить. Идемте к их лагерю, нужно собрать трофеи. Вы собрались собирать наши трофеи, Сокка? Одернула брата девушка, которая также чувствовала себя виноватой, зато они побили союзников. Парню все это не нравилось. Несмотря на радушные улыбки, добрые слова и в целом позитивный настрой, интуиция кричала, что здесь что-то не так. Сокка не знал почему, но ему казалось все вокруг подозрительным, и это точно никак не связано с тем, что они подарили им свои трофеи, что бы ни говорила Катара. Тренировочные спарринги, на которые согласились все члены борцов за свободу, показали, что они все же что-то могут. Ночь прошла спокойно, а на утро парень планировал уговорить товарищей отправиться дальше, ведь им необходимо двигаться на Северный полюс. Так бы все и произошло, если бы не просьба о помощи. Сокка, ты ведь не откажешься нам помочь? Вдруг наших сил не хватит? Юный воин воды не заметил то, с каким скрипом Джет признавал собственную слабость. Так он был втянут в бой против старика. Да вы совсем охренели. Тройка борцов за свободу была разбросана в стороны, а рядом с валяющимся на земле стариком встал взбешенный Сокка. Ты, бедный странник, чуть не отправился в мир духов, стоило вниманию парня переключиться на него. Показывай вещи и говори, что тут делаешь. Эй, ты что заступаешься за него, он же из страны огня? Не решаясь приблизиться, начал говорить Джет. Я жду, проигнорировал чьи-то там вяки со стороны гордый воин воды. Я просто странник, вот за травами в лес отправился. Тщательно проверив сумку старика, парень его отпустил, а затем пошел в сторону лагеря на деревьях, где обитают борцы за свободу. Стой, Сокка. Что? Что? Ты спрашиваешь что? Ты напал на нас, на своих собратьев по несчастью. Ведь этот старик такой же, как и те, кто убил твою Маакхр. Резко согнулся Джет, после точного удара в диафрагму. Не смей использоваться мою мать в своих оправданиях. Я думал, вы воины, борцы за свободу, а вы жалкие разбойники, готовые пойти на любую подлость, оправдывая это борьбой. Сокка развернулся, продолжая контролировать пространство, так как доверия не испытывал. Уходим. Но почему? Да, потому что эти борцы нападают на беспомощных стариков, считая, что принадлежность тех к нации огня оправдывает их. Хорошо, тогда собираемся. Нет, резко возразил Энг. Почему? Я обещал сегодня вечером показать представление с мама, а ты же лишишь его такой возможности. Названный зверь был схвачен и выставлен на манер щита, скрывая за собой неубедительное лицо аватара. Аркх, хорошо, но я отсюда не выйду, и вам советую быть настороже. Ночь, начинающий параноик тихо прокрадывался вслед за уходящими борцами за свободу, которые катили тележку, забитую трофейными бочками. Сакка видел, что друзья не разделяли его мнение об этих разбойниках, а потому был настороже. К чему такая спешка, Джет? К тому, что наши друзья. Парень всем видом показал, как он относится к таким друзьям, а его товарищи тут же принялись потирать ушибы, оставленные одним очень бойким другом. Собираются завтра уходить, а без помощи магов воды нам не справиться. Я и так еле уговорил их нам помочь. Понятно, запомните. Без моего сигнала дамбу не взрывать. Чите. Сакка стоял над телами поверженных противников и размышлял, что ему нужно сделать, чтобы поступить правильно. Конечно, избавиться от взрывной смолы было само собой разумеющимся, но что дальше? Он спасет деревню на этот раз, но ведь они могут попытаться снова. Хах, даже ваше убийство мне не поможет. Арх. Сакка пнул крупное тело пипсквика, выплескивая раздражение. Он бы, может, и смог решиться, возможно, но ведь тогда все те, кого они защищают и обеспечивают, останутся сами по себе. Сакка, идем. А, Катара, Анг. Удивленно подпрыгнул на месте парень и еле сдержался, чтобы не отправить свой бумеранг в неожиданных гостей. Че, что вы тут делаете? Мы следили за тобой и все слышали. Грустно сказал Анг, чувствуя, как внутри становится паршиво. Идем, нам нужно на Северный полюс. Но мы ведь не обезопасим деревню навсегда. Мы просто отсрочим ее гибель, либо гибель борцов за свободу. Мы просто должны успеть помочь Ангу стать аватаром. Улыбнулась девочка, говоря уверенным тоном. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее он победит хозяина огня и привнесет баланс и гармонию. Сакка промолчал. Корабль изгнанного принца. Ну что же, мой юный и не очень ученик. Я ходил перед Айрайзука, которым предстояло сегодня пройти особую тренировку. Сегодня вы познаете одну из важнейших граней, которую обязан знать каждый из мастеров. Ох, этот старик заинтригован. Айра был свеж, весел и благодушен, ведь тренировки отлично сказывались на его теле, придавая легкости, наполняя силой. Архгр, хорошо, но помни, после моей победы ты больше не учитель, выдал принц, который проиграл противнику с закрытыми глазами. Итак, возрадуйтесь, вас ждет медитация. Ты издеваешься? Недовольно дернулся Зука, за что получил легкий, но болезненный тычок. Уж что-что, а дисциплину как учитель и тренер я любил. Вовсе нет. Каждый мастер боевых искусств должен владеть своим телом на совершенно ином уровне, нежели обычные бойцы. А для этого необходимы либо специальные тренировки, либо большой осознанный опыт, либо очень опасный неосознанный опыт, либо медитации. Я стоял и четко рассказывал об очень важном аспекте, который раньше игнорировал, так как сам в нем не нуждался. Вы будете медитировать не для обретения спокойствия, гармонии или чего-то подобного. Нет, вас ждет нечто иное, а именно тренировки по управлению собственным телом. Сейчас покажу. Я сел на месте и застыл. Наблюдатели смотрели и недоумевали, вот только через пару секунд их глаза округлились. Айра даже быстро приблизился, ставя два пальца к моей артерии. Да, я был бледен и заторможен. Сейчас меня легко спутать с трупом. Спустя минуту моя кожа вновь обрела краски, а сердце забилось с нормальной частотой. Это, конечно, не уровень новичков, но служит прекрасным показательным примером. Я улыбнулся Зука, который начал понимать, насколько он попал. А потому присаживайтесь, расслабляйтесь, закрывайте глаза и слушайте. Моя лекция только началась, а я уже вижу одного нерадивого студента. Хе-хе-хе, тебе предстоит еще многому научиться, изгнанный принц, и поверь мне, страданий там предостаточно. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 13. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 13. А что тут происходит? Я вышел на палубу, только-только открыв глаза. Полтора дня тренировок привели к тому, что мой сон был необычайно крепок. Буря. Спокойно ответил Ира, который с удовольствием стоял на раскачивающейся палубе. Дедок выглядел, как и всегда, но чувствовалось от него какое-то необычайное удовлетворение нынешней ситуацией. Оглядев ситуацию вокруг, я, кажется, понял, от чего он получает удовольствие. Люди вокруг бегали, катились, старательно удерживали равновесие и пытались держаться за любые выступающие предметы, которые не полетят вместе с ними. Мы же с бывшим генералом стояли как приваренные совершенно, не ощущая бушующих волн и качки. И если я действовал совершенно рефлекторно, чему способствовало совершенное тело, то вот Ира наслаждался полученными от меня знаниями и возможностями. Я беззастенчиво открыл рот, ощущая полное охреневание. Нет, я, конечно, тоже весь из себя воин мягкой силы и стремлюсь перенаправлять все, что угодно, но одно дело уметь это в будущем и видеть перед собой. Молния. Настоящая природная, та самая убийца, способная прожигать насквозь листы стали, и вот она была взята и перенаправлена в море. Хочу. Я вцепился в старика, чьи волосы от статики поднялись ввысь. КХМ, давай не сейчас. Да, простите. Вскоре к нам подошел Зука, и мы смогли наблюдать полет Энга, явно спешащего куда-то. Но судя по довольной моське старика, тут прошел очередной жизненный урок, а потому выбор целостности корабля был верным решением юного принца. Аанг. Я прыгал на месте и махал двумя руками, смотря на улетающего на зубре друга, который с удивлением пялился на меня, полностью проигнорировав злобного Зука. У меня и все хорошо, еще увидимся. Мда, КХМ. Я был рад увидеть, что у мелких все нормально, а потому проигнорировал собеседников. Еще, ох, пощади этого старика, устало заявила Ира, но все-таки запустил очередную молнию, которую я попытался перенаправить. Думаю, хватит, благоразумно. Может быть, чашечку чая? Спасибо, но нет, я был вынужден отказаться. Сейчас стоит заняться самоанализом, а заодно дать телу отдохнуть. Увы, для меня обучиться перенаправлению молнию было невозможно, так как это навык, изобретенный лично Айра, а следовательно, подходит исключительно магу огня. Возможно, у меня был бы шанс, обладая я магией энергии, но увы и ах, без инициализации мне ее не почувствовать, либо у меня ее вообще нет. Поэтому, будучи достаточно твердолобым и ветреным человеком, я решил попытаться научиться этому самому, так как мой стиль позволял такое, и у меня получалось, не идеально, точнее очень не идеально, а, если шансов не было вообще, первый удар свалил бы меня на койку. Увы, первая попытка медитации провалилась. Несмотря на мое отношение к происходящему, я не являюсь чурбаном и тем более прожженным циником. Да, моя психика очень устойчива, адаптивна и в целом положительно влияет на личность, но ведь изначально то я обычный человек. Человек со своими слабостями, комплексами, навязанными правилами и забитыми в подкорку интроектами, а это так быстро не выкидывается, особенно без сознательного решения. И каждый раз, когда я, пытаясь погрузиться в себя, войти в глубокую медитацию, которая для меня так же полезна, как и для учеников, что показала практика. Так вот, стоит мне заглянуть внутрь себя, как в голове сразу всплывает ответственность, которую я принял. Те самые глупые вопросы, а правильно ли я поступил, а стоило оно того, кто дал мне право решать, и другие глупые вопросы, на которые я уже ответил. Но вопросы прошли, ответы закончились, и мое душевное равновесие вернулось, а потому разум утек. Зука еле успел заблокировать удар, чтобы спустя мгновение оказаться на палубе, прочувствовав своей спиной, что на спаррингах его знатно щадят. Чтобы этот Георгий про мягкую силу не говорил, но грубый он был наделен достаточно, чего не скажешь по его телу. Принц, а ты отлично крадешься, я иногда замечал, конечно, что у тебя есть склонность к скрытности, но думал, это издержки твоего боевого стиля, выдал Георгий, помогая изгнаннику подняться. А нападать было обязательно, тут же полыхнул маг огня, скидывая раздражение. Прости, извинился собеседник, но почему-то вызвал этим лишь еще больше подозрения и обвинения, по крайней мере во взгляде. Глубоко ушел в себя, а тут почувствовал, кого-то пытающегося скрыться, вот и сработал без задней мысли. Хорошо, но раз ты закончил, я пойду. Далеко, если не считать Ваанту виднеющуюся вашу крепость, тут больше некуда идти, да и то до нее плыть надо. Я на разведку, да. Зука повернулся спиной к собеседнику и пошел прочь. Ладно. В этот момент принц подумал, что молчание со стороны Георгия было бы намного приятнее и дарило бы намного больше спокойствия. Кха-кха, какого хрена к нам приплыл этот гигант? Я нагло тыкнул в сторону возвышающегося над нами корабля, отчего стоящие рядом воины огня недобро на меня зыркнули. Им что, заняться больше нечем, что ли? кроме как лезть к своим же, или это мерзкие инспекторы, так ножом по горлу и в воду, не того полета они птицы. КХМ, господин Георгий, это вестники адмирала Джао, и они здесь, чтобы донести информ. Ваан с моего корабля, донесся до нас голос Зука. А, все вопросов не имею. Я направился к приготовленному полотенцу и своей одежде, так как стоило вытереться после купания, которое нагло прервали. Пришлось даже быстро снимать кандалы и прятать их в инвентарь, чтобы случайно не захлебнуться, ибо это металлическое корыто знатно взбаламутило привычный мне поток. «Ты уже здесь? Отлично. Идем сразимся». Вышел раздраженный Зука, явно намеревающийся скинуть стресс в драке. «Ты уверен, мытье палубы твоим телом не сильно уймет твое раздражение? Может, меди?» «Нет. Бой или ты испугался?» Тут же набычился принц. «Бой, так бой, но потом не вини меня». Я пожал плечами. «Как он? С чего ты решил, что я заходил к племяннику?» Задал мне встречный вопрос Ира. «Может, с того, что вы о нем заботитесь, а потому не оставили бы без присмотра в таком состоянии?» Приподнял я бровь. «Он почти в норме, но ему далеко до внутренней гармонии, и бой со мной не сильно ему помог. Да, скорее уж наоборот. Мне на плечо легла ладонь. Но не волнуйся, он так просто не сдастся. Зука слишком упрям для этого. Это хорошо. Последнее, что бы я желал, это сломать его волю или растоптать веру в себя». Я ненадолго замолчал. «А пока предлагаю пойти и выпить чаю, особенно, если вы преподадите пару уроков по его заварке». «Ох, конечно, это точно верный выбор», — преувеличенно бодро ответил Ира. «Уже уходишь?» «Да». Я обернулся на старика, который смотрел на меня мудрым и проницательным взглядом. «Мне пора вас покинуть. Удачи тебе и присмотри за Зука. Я сомневаюсь, что с ним пересекусь, да и он справится. Он сильный». Улыбнувшись, я подошел к Ире и обнял его. «Спасибо за уроки. И тебе». Не теряя времени, я с разбегу нырнул в воду. Мне предстоит длительное плавание. Время вернуться в добрую компанию спасителей добра настало, а потому мною было принято решение идти сейчас. Тем более, ребятам наверняка понадобится помощь, а благодаря картам и знанию того, что необходимо искать, мне удалось вычислить их приблизительное местонахождение. Заплыв, пробежка и поиск в темноте замороженных лягушек – это не самое приятное времяпрепровождение. А вот вычисление происходящих событий по оставленным следам было интереснее, и я мог честно гордиться собой. Аанга поймали с большим трудом, понеся потери, невозвратных нет, но помимо раненых, пару коллег он, кажется, элитным лучником обеспечил, бедняги. Дальше мне предстояло найти тропу и прибыть к руинам, которые должны быть где-то там. «А, могучий король, что вы тут забыли без свиты?» — выдался Кка, только завидев меня. «Ра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ФРР, мне на плечо упал мама и заглянул своими глазищами в мои. Я, удивленно выдала Катара, найдя мою фигуру мутным взглядом. Кажется, у меня тоже началось. Я, и даже с лекарством. Обоим были всунуты замороженные лягушки. Рассасывайте. Я наблюдал за тем, как лед постепенно тает, и когда он стал достаточно тонким, вытащил лягушек изо рта больных, а потом и вовсе их выбросил прочь. Ох, я, это ты, как ты здесь оказался? Почему ты был Зука? А, тише, я к вам вернулся. Не забывай, что мое доучить, а потому преподать пару уроков Зука и его дяди Айра, было мне несложно, за возможность понять и вторую сторону конфликта. Ты видел Анга? Он ушел искать лекарства. Я кинул одобрительный взгляд на Катару. Правильно, первым делом надо беспокоиться об мелком шалопае. Не видел, но знаю, что он попал в плен к народу огня. Что? Мы должны срочно его спасти. Даже Эппа их поддержал. А ну цыц, рявкнул я. Первое, вы еще ослаблены и вам сейчас не до сражений. Второе, Анг скоро вернется, его уже есть кому спасать. Третье, рассказывайте, как вы без меня жили, наверняка мечтали о наличии хороших и свежих продуктов. Да, Сакка, ты бы не радовался, ведь теперь тебе придется сдать пост лидера, ехидно заявила Катара, наверняка говоря об образовавшейся местной шутке. КХМ, ничего страшного, Георгий также обладает интуицией, а можно не для просвещенных, конечно. И детишки принялись рассказывать мне о своих приключениях, попутно утоляя жажду и голод, благо провианты я немного одолжил. В целом приключений было много и все они были странными, по крайней мере со слов участников так точно. А у тебя как? У меня было все иначе. Я доверился интуиции, В этот момент Сакка гордо поднял подбородок и остался в той деревне, куда вскоре нагрянули принц Зука и генерал Эйра. «Так как мне не хотелось лишних жертв, я вас сдал». «Что? Как ты мог? КХМ, понимаете, он бы все ровно узнал, куда вы отправились, но боюсь, жителям той деревушки это бы дорого обошлось». «Что?» – переспросил Сакка, а затем затих, видимо осознавая и мрачнее. «Прости, ничего, я понимаю вашу позицию. Дальше. Мой рассказ длился до самого утра, когда к нам прилетел уставший, вымотавшийся и грустный Энг. А, я вернулся. Ге. Парень радостно ко мне подбежал и обнял. Вы здоровы? Да, мы получили лекарство». Катара улыбнулась, глазами показывая на виновника. «Откуда ты узнал? Ты уверен, что хочешь услышать всю историю сейчас? Твой вид говорит о том, что сон более приоритетен». «Да-да, думаю, ты прав. Слушай, как тебе Зука? Вы сработались? Так синяя маска это Зука». Ошарашенно закричал аватар, вводя меня в ступор. Ты не понял?» – выдавил из себя я. «Эн, нет. Я узнал, конечно, что он маг огня, после его нападения, но за маску так и не заглянул». «Подожди, ты хочешь сказать, что вы легко сбежали, совершенно не получив повреждений?» – допытывался я. «Ага». Довольно кивнул Энг. «Мы отлично сработались, удивительно, но кажется, он хорошо понимал, что я собираюсь делать и подстраивался, из-за этого мы сумели сбежать до того, как нас окружили и поймали, а в темноте и лесах скрыться оказалось проще». «Ай, КХМ, дя», грустно выдал я. «Ну, в целом это логично, оба ведь стали сильнее, а значит, вполне могли справиться, не используя Энга как заложника и не давая возможности Джая подготовиться. А с чего ты решил, что я узнаю, что синяя маска это Зука?» — наивно похлопав глаза, спросил аватар. «Потому, что я знаю его уровень силы, твой уровень, и теоретический уровень силы целой крепости, а также рекомендации элитных лучников, которые тебя скрутили. Я был на том болоте и по следам прикинул, что произошло. Я ненадолго остановился, а потому считал, что либо Зука сломают маску, либо тебе придется тащить его раненого, а там и до заглядывания под нее недолго». «Так вот о каком спасателе ты говорил», — пробормотал Сакка. «Ладно, ложитесь спать, утром поговорим, а лучше в пути». «Примечание к части. У тебя пробудился Шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 14. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 14. «Не знаю, это как-то неправильно», — покачал головой Энг. «Ну-у-у, вроде Георгий все правильно говорит», — вступился за меня Сакка. «Наверное, это сейчас и не важно. Да, мы ведь сейчас вместе», — попыталась разрядить обстановку девочка. Я молчал. Мне в целом было без разницы, что решат мои друзья и товарищи. Если они посчитают мои действия неправильными и захотят разойтись, я всегда могу вернуться к Эйре и Зука, а потому смогу поучаствовать в основных событиях. Единственный минус – это то, что мне удастся перетренировать принца, и бедный Анг попадет ему в плен. А дальше путь к Азаю, возвращение чести и другие веселые штучки. Ох, как же Азула будет рада. Ладно, давайте спускаться, а поустал и ему требуется отдых. Решил просто уйти от проблемы аватар. Деревья, трава, мирное пение птиц, свежий аромат и ласковый ветерок – все это отлично способствовало восстановлению внутренней гармонии. А еще, ты собрался устраивать здесь целую церемонию? — приподняла бровь Катара, смотря на меня. В отличие от девочки, парни уже сидели рядом и жадно смотрели на представление в виде священнодействия с чаем. Я не выдержал и обучился навыку чайной церемонии у Айра, а это человек, который в будущем даже духов сможет спаивать. Долго делать независимый вид повелительница воды не смогла, приседая рядом, будучи поглощенной иной магией. Но время таинств закончилось, и я разлил в пиалке чай, позволяя каждому насладиться этим прекрасным ароматом, а затем и вкусом. Ох, я чувствую даже какую-то легкость. Довольно протянул Анг, шагая впереди, заложив руки за голову. Да, у нас такое на полюсе не встречается. Не знаю, стоит ли таким заниматься, будучи воином. Пробубнил себе под нос Сакка. Аррррр. Грозный рык монстра, а как мгновение спустя мы узнали утка-медведя, разнесся по лесу, привлекая внимание. Выбежав на открытую поляну, мы увидели картину того, как опасный зверь пытается забраться на дерево, где сидит мужчина, весело насвистывающий песенку. «Тра-ля-ля, не достанешь никогда, тра-ля-ля, тра-ля-ля, такова моя судьба». Хи-хи-хи-хи. Немолодой мужчина был весел и, казалось, совершенно не чувствовал страха. Дальше была быстрая разборка со зверем, которая закончилась его полным поражением. Жаль, конечно, что не удалось его прикончить, его шкуру можно было бы дорого продать, но, увы, Аанг включил свое режим пацифиста. «Вам повезло, что мы были неподалеку», — заявил Сатка мужчине, который быстро сполз с дерева. «Не стоит, все было предрешено, тетя Ву предсказала, что отдых на дереве придаст путешествию безопасности». «Тетя Ву, не едет, тетя Ву», — повторил старик, улыбаясь и демонстрируя редкую поросль зубов. «Это гадалка из моей деревни, хорошо знать свое будущее, наверное». Потупившись, заявила Катара. «Энно, она ошиблась, вы были в опасности», тут же возмутился Сатка. «Как видишь, я цел», опять улыбнулся старик. «Вот держите, тетя Ву сказала передать это при встрече». Передав два свертка, незнакомец отправился дальше, а мы принялись смотреть, что там. «ХММ, два зонтика, гадалки ВС», обвинительную речь Сокки прервал звук грома и последующий дождь. «Идемте глянем на эту тетушку Ву», предложил я, раскрывая зонт. «Ладно, хорошо, идея», довольно пропищала Катара, напоминая мне впечатлительных школьниц 21 века. «Я понимаю твое возмущение, Сатка, но, знаешь ли, невозможно утверждать однозначно, что предсказаний нет». «Че что, и ты тоже, взгляд и ты брут, прилагается. Понимаешь ли, в чем дело? Ты идешь с человеком, который способен становиться сильнее от простой формальности, вроде распределения роли ученик-учитель. Рядом находится твоя родная сестра, способная взмахами рук управлять водой. Аанг – вообще бессмертное существо, которое постоянно перерождается. Я дал детям обдумать услышанное. И ты серьезно отрицаешь возможность предсказаний? Ну, как бы. Вот видишь, предсказания реальны». Тут же перешла в наступление на брата, Катара. «Но и верить в их 100% достоверность не стоит». Тут же обломал я малину. «Как ни крути, а люди сами способны творить свою судьбу, принимая решения. Возможно, она способна предсказать дождь, но сможет ли при этом сказать, куда и в кого ударит молния? Прошу, приходите, тетя Ву ждет». Седовласый мужчина, одетый в свободный черный халат, указал на круглый вход в место проживания гадалки. «Здравствуйте, меня зовут Менка, и я помощница тети Ву. К нам вышла невысокая девочка, одетая в розовое, с двумя торчащими в стороны хвостами. Даже на вид ее волосы казались жесткими и непослушными, а уж улыбка с большой расщелиной между зубами не добавила ей привлекательности. «Здравствуй», — ответил я, делая шаг вперед. «Вам принести чаю или знаменитых ватрушек тете Ву? Я буду ватрушки», — тут же заявил Сатка. Девушка махнула в его сторону рукой, приближаясь к севшему Аангу и смотря на него сверкающим взглядом. «А как тебя зовут?» «Аанг», рифмуется с Менг, довольно пропела девочка, приближаясь на еще пару сантиметров к парню. «А еще у тебя большие, красивые уши, Ваат». «А-а-да». Аватар явно чувствовал себя неловко от такого комплимента. «Ну не скромничай, они у тебя огромные», — ехидно заявил Сатка, разводя руки в стороны и показывая, насколько огромны уши Аанга. Монах уточнения не оценил, тут же прикрыв свои слуховые органы и бросая возмущенный взгляд на друга. «Я рада с тобой познакомиться, Аанг», — улыбнулась Менка и неспешно нас покинула. Вернувшись спустя некоторое время, помощница подала нам поднос с чаем и ватрушками, на которые мы с Саккой напали, точнее, «Эй!» — недовольно заявил парень, потеряв свою добычу прямо из руки. «Съешь ватрушку». Вспомнив старый мультик про панду-дракона, я попытался спародировать мастера Шифу. «Аррх!» Началась великая война за ватрушки, где я занимался отбиранием их у ребенка, который злился, но не сдавался. Уничтожив половину тарелки, мною было принято решение лишь мешать воину южного племени, так как свою часть уже съел. «Приветствую вас, дорогие гости. Кто следующий?» Вышла к нам немолодая женщина, с фиолетовыми тенями на веках, красной помадой на губах и с золотым лежачим полумесяце, над которым стоит шар, на лбу. «Я, прошу». Отправившись вслед за женщиной, я прибыл в просторное помещение, в центре которого горел костер, а вокруг виднелись кости. «Что от меня требуется?» «ХММ, ваша рука мне ничего не скажет», даже как-то удивленно заявила гадалка. «Все в порядке?» Спустя 10 минут безуспешного сжигания костей в костре, спросил я. «Да, твоя судьба скрытая, значит, ты либо мертвец, либо бог», устало ответила тетушка Ву. «Что ж, и на этом спасибо. Я сидел на одной из лавочек, смотря в сторону леса и наслаждался тишиной. В целом предсказание имело, как бы странно это ни звучало, предсказуемый результат. Не того уровня гадалка, чтобы просматривать судьбу человека, наделенного столь сильным даром. Конечно, было бы интересно услышать что-нибудь забавное или весело, а может даже и трагичное, но, увы, не судьба. Хах, Георгий, ко мне уверенно шел Сакка, поправочка раздраженный Сакка. Да, что с ними не так, почему они верят в это шарлатанство? Рухнул рядом со мной парень, как-то рефлекторно хватая протянутую морковку. Спасибо, ты сейчас в стрессе, а прием пищи переключает организм в спокойное состояние, с улыбкой ответил я. Но если тебе интересно, то ответ один. Людям так проще. И все, да, всегда проще доверить свою судьбу чему-то или кому-то, чем действовать и решать самостоятельно. Знаешь, это долгая тема и не самая приятная, а потому ограничимся этим. Я выдал тяжелый вздох. Тем более, это не поможет тебе как-то повлиять на остальных. Понятно. Протянулся-ка. Вот вы где, радостно заявил Анг. Пойдемте со мной на вершину вулкана. Там можно достать лилиюпанда. Это, что за зверь такой? Цветок, я подарю его возлюбленной, и она ноу тогда мда. Совсем смутился монах, сдерживаясь от побега. Хэмэм, горная прогулка, неплохая разминка, идемте. Эй, Геа, ты чего застыл? Я стоял и смотрел на лаву в вулкане, сдерживая безумную идею противостоять стихии. Да, мне прекрасно было известно, что шансы нулевые, очевидно было мое поражение. Мое превращение в обугленные кости секретом не было, но так хотелось, что аж тело трясло, а на лицо выползала ядовитая усмешка. КХМ, да, простите, вы бегите без меня, я тут ее кое-что посмотрю и спущусь к вам. Будь осторожен, удачи. Долгие минуты я стоял в ожидании, но мой разум так и не мог побороть глупое желание сразиться и победить стихию. Я сделаю это, не сейчас, не через месяц, но выиграю стихию. Пообещал себе я, неспешно спускаясь вниз. Стоило мне вернуться, как меня тут же припахали помогать людям вырывать каналы, по которым и будет стекать лава, минуя поселение. «Стоять!» — рявкнул я, привлекая внимание, а стоило всем увидеть мой оскал, как люди почему-то бледнели. «Сейчас мы займемся победой над грубой силой, путем мягкого воздействия. Анг, давай, покажи свою мощь, создай здесь траншею. Девушки любят сильных мужчин». «Да-да», – послушно ответил аватар, спрессовывая воздух для вспахивания земли. «Сейчас все трудятся над созданием специальных артерий путей, которые направят стекающую лаву в нужное русло. Сами пути я выбрал с учетом воздушной разведки на Аппе, а также приблизительным понятия собственного боевого искусства. У всего этого было лишь одно слабое место, которое я собрался взять на себя. Да, я не отбросил идею борьбы со стихией, но решил сразиться лишь с ее малой долей, для чего напряг местных кузнецов организовать мне что-то вроде двух больших нескладных вееров. Нам обязательно находиться здесь, да. Если что-то пойдет не так, ты как самая сильная боевая единица исправишь ситуацию. Я же как координатор лучше всех знаю, что и как должно происходить, а потому отсюда мне будет удобнее всего замечать несоответствие. Хорошо. Кивнул Анг, напряженно взглядывая вдаль. Не знаю, что чувствовал в этот момент монах, но мне было хорошо. Азарт, предвкушение, страх, опаска и безумное возбуждение, но не сексуального плана. Конечно же, лава не текла идеально, были огрехи, которые были изначально вписаны в проект, а потому непоправимого не случалось. Анг, займись тем потоком, там грунт оказался мягче предсказанного, а потому есть шанс прорыва. Понял. Секунды текли медленно. Время, казалось, издевается надо мной, растягиваясь. Но вот тоненький поток, в сравнении с основной массой, конечно же, направился прямиком на меня еще чуть-чуть, пару секунд рано сейчас. Геа, Георгий, стой, горячо, страшно, но почему лицо не покидает улыбка, вдох, выдох. Собраться мыслями, успокоить тело, слиться с окружающей природой, войти в ее ритм. Вдох-выдох, вдох-выдох. Медленное движение левой, резкий взмах правой. Поворот вокруг оси, снова, еще, замереть, сместить правую ногу, проигнорировать капли на левой и резкий совместный мах обоими руками. Ха-ха-ха-ха, я сделал это, да, я радостно повалился спиной назад, чувствуя, как тело покидают силы, а ожоги начинают биться в сознание. Я идиот, но я горжусь этим, Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 15. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 15. Ля-ля-ля-ля. Спутники аватара косились подозрительными взглядами на поющего Георгия, который был полностью покрыт бинтами, пропитанными вонючими мазями. Оба представителя народа южного племени воды сомневались в здравости рассудка их товарища. Аэнг наверняка присоединился бы к ним в этом начинании, если бы не был занят корректировкой полета Аппы. И лишь мама радостно урчал, лежа на коленках парня, который чесал его пушистое пузико. Ты точно в порядке, Геа? Да, хоть тело и побаливает, ожоги жутко чешутся, а мазь воняет так, что хочется расстаться с едой. Парень пожал плечами, радостно улыбаясь. Тогда ну твое поведение. Попыталась быть тактичной Катара. Я просто рад своей победе. Победе? Резко крикнул Садка, совершенно не понимая, где та самая победа. Да, Геа блаженно улыбнулся, прикрыл глаза и на пару мгновений погрузился в приятные воспоминания, которые дополнялись усиливающей болью от ожогов. Стихия – это нечто мощное, необоримое, неостановимое и то, чему невозможно противостоять в одиночку. Когда ты слабый и немощный человек, который от простого дождя можешь слечь на пару недель с ангиной. Георгий прервался, взял лежащий рядом бурдюк с водой и с удовольствием отпил из него. Люди слабы, очень, но это не помешало им найти альтернативные пути помимо прямого столкновения. Но каждый мечтает быть самодостаточным, тем, кто способен в одиночку, собственными силами, справиться с любой проблемой. И стихия она идеальна для столкновения. Она лишена хитрости, разума, злого умысла и даже смысла. Стихия просто есть и маленькая, крошечная победа над ней – это прекрасный шаг к победе над собственным страхом. Чувства, голос, подача, а также смысл заворожили слушателей. Их дыхание сбилось, глаза потеряли фокус, а мысли лишь впитывали, не пытаясь обдумать или оспорить. Но время шло, эффект ослабевал и, казалось бы, он пропал раз и навсегда, вот только в глубине души каждый отметил для себя что-то совершенно новое. Зука решительно направился к одной наглой особе, которая недавно повредила его корабль, а потом взяла и убежала. Но это он мог спустить, все же тратить время на месть самодовольной наемнице, не того рода занятие. Если бы не одно, важное «но». У нее был зверь, способный по запаху отыскать цель, даже если она окажется за многие километры. И пока команда занимался ремонтом, а также проводила дополнительные тренировки для повышения бдительности. Нет-нет, Зука не был зол, что его воины пропустили беглого преступника, тем самым показав свою несостоятельность. С дороги принц столкнул какого-то доходягу, который стоял на его пути. «А ты не...» Проблемы. Изгнанник схватил попытавшегося возразить мужчину, и, приблизившись лицом, впился своими золотистыми глазами прямо в глаза наглеца. Нет, ну вот и отлично. И так не самый приятный характер парня, стал совсем уж удручающим после того, как их корабль покинул Георгий. Казалось бы, источник вечных поражений, а значит и стресса ушел, радуйся, но Зука был иного мнения. Его прогресс уменьшился. Члены команды не давали того давления и нагрузки, а также обладали тем же стилем, что и он сам. «Ты, о, мои новые друзья, злобный парень и его ленивый старик», — ехидно заявила девушка. «Ты мне должна», — под смех Айра, — заявил принц, пытаясь играть в дипломатию. «Ох, прости, прости, я сейчас совсем на мели», — заявила наглая наемника, загребая обоими руками свой выигрыш. «Мне плевать на твои деньги», — стукнув по столу прорычал Зука, отчего бедная мебель опасливо затрещала. «Ладно», продолжая играть, заявила девушка, заметно напрягаясь. «Найди мне одного человека, и я прощу твой долг. КХМ, не выйдет», смело заявила наемница. «Ты не поняла». Быстрый удар по диафрагме, крепкий захват на шее, а следом рядом с лицом собеседницы появилась рука с горящим на ней пламенем. «Либо ты отдаешь долг добровольно, либо станешь носительницей такого же украшения на лице». Зука улыбнулся, видя, как глаза пленницы расширились. «А уж если ты справишься, то я готов даже наградить тебя золотом». «Ха, хорошо, я поняла», тут же согласилась девушка. «Надеюсь на твое благоразумие, а то, знаешь ли, не люблю сжигать животных и их хозяев». Так закончилась первая, но далеко не последняя дипломатическая миссия юного принца, которую совсем не одобрял его дядя. «Хэймэмэмэмэм да ануэмде, эй». «Почему ты так смотришь на корабль нашего флота?» — взъярился Сатка. «Ничего личного, дружище, но эта жалкая лоханка поможет лишь иногда пережить заплыв в море, а воевать на этом. Я тыкнул в обычный такой кораблик, где нос был усилен костями. Против стальных махин народа огня могут только идиоты. Ге, наши отцы не идиоты. Да, они воины». Аанг тактично молчал, прекрасно сопоставляя разницу. «Пожалуйста, путь они будут хоть 10 раз воинами. Их корабли не предназначены для боевого противостояния с флотом огня, и судя по тому, что о них ничего не слышно, а народ огня продолжает властвовать в море, я полностью прав». И я посмотрел на лица друзей, обиженные и задетые за живое лица. «Ладно, неважно. Судя по тому, что корабль в хорошем состоянии и даже цел, где-то неподалеку ваши соплеменники. Думаю, ты прав». Детишки продолжали дуться, а ведь я героически сдержал порыв пройтись по умственным способностям этих воинов, которые бросили всех своих женщин, детей и старух, чтобы пойти совершать мстю. Ну то есть, будучи полноценным племенем, одним единым с магами воды, они народу огня проиграли, а потом такие решились и пошли побеждать. Ага, находясь далеко от родной территории, от известных мест, без магов, без снаряжения, на своих шлюпках, простив стальных кораблей.